Когда герцог Изгримнор увидел, как тело короля покидает замок через Нирлакские ворота, и процессия знати пристраивается следом, его медленно охватило чувство, напоминающее озноб в туманный день, похожее на то, которое испытываешь во сне, когда снится, что ты тонешь. «Не будь таким ослом, старик», — сказал он себе. «Никто не живет вечно, даже если Джону и удалось отхватить порядочный кусок». Смешно, но даже стоя бок о бок в грохочущем аду битвы, когда стрелы тритингов с черным оперением свистели вокруг, как молнии у Дуна, да что там самого Бага, Изгримнор всегда знал, что Джон Престор умрет в своей постели. Увидеть этого человека на войне значит увидеть человека, помеченного небесами, неприкосновенного и всевластного, человека, который безмятежно смеялся, когда кровавая мгла застилала небо. Если бы Джон был Риммерсманом, улыбнулся про себя Изгримнур, он бы уже наверняка был пожалован медвежьей рубашкой. Но он мертв, и это трудно понять. Посмотрите на этих рыцарей и лордов. Они тоже думали, что будут жить вечно. А сейчас большинство из них подавлено и испугано. Элиас и Ликтор заняли свои места сразу за носилками с телом короля. Вслед за ними расположились Изгримнур, принц Джошуа и принцесса Мириамель, единственная дочь Элиаса. Остальные знатные семейства тоже заняли свои места без обычных для них суеты и препирательств. Когда тело короля проносили по королевскому пути к мысу, простые люди пристраивались к шествию, образуя гигантскую процессию, бесшумную и безмолвную. Как бы отдыхая на ложе из длинных шестов в самом начале королевского пути, лежала лодка короля «Морская стрела», на которой, как говорили, он некогда прибыл сюда с Вестерлингских островов. Это было маленькое суденышко, не более 5 элей в длину. Герцог Изгримнур с печальным удовольствием полюбовался сверканием свежеотлакированного дерева на тусклом фейерверском солнце. Боже, как он любил этот корабль! Королевские обязанности не давали ему возможности выйти в море, но герцог все-таки помнил один такой случай около 30 лет тому назад. Джон был тогда в отвратительном настроении, и ничто в мире не могло его успокоить. И тогда он и Изгримнур, совсем еще молодой человек, снарядили морскую стрелу и вышли на вздыбленный ветром Кинслаг. Морская стрела стремительно взлетала на огромных волнах и также стремительно падала в черную бездну. Изгримнур, чьи предки осели на земле задолго до его рождения, отчаянно вцепился в планшир и молился, молился, молился множеству своих старых богов и единственному новому. А 70-летний король Джон, расправив плечи, жадно вдыхал пронзительно холодный воздух и ликующе хохотал. И вот теперь слуги бережно укладывали тело короля на его корабль. 40 солдат королевской стражи подняли длинные шесты на плечи, и корабль отправился в свой последний печальный путь. Король и морская стрела, возглавлявшие процессию, медленно плыли вдоль мыса над заливом и, наконец, достигли приготовленной могилы. Тент, покрывавший ее, уже убрали, и она представлялась открытой кровоточащей раной, рядом с 6 сферическими курганами прежних правителей Хейхолта. С одной стороны могилы был уже приготовлен огромный штабель нарезанного дерна, груда камней и очищенные от коры бревна. Морскую стрелу установили в дальнем краю могилы, которая была вырыта с небольшим уклоном. После этого туда потянулась вереница слуг знатных господ Эркинленда и Хейхолта. Они должны были положить в корабль или могилу дары, знак любви к усопшему повелителю. Каждая из стран, входивших в высокие владения, тоже прислала свои подношения, изготовленные с необычайным искусством, чтобы Престор Джон мог взять их с собой на небеса. Здесь была одежда из драгоценного шелка острова Риза из Пируина, белое порфировое древо из Набана. Люди из Гримнура привезли из Элвридс-холла в Риммергарде серебряный топор работы двернингов с драгоценными камнями на рукоятке. А Лут, король Эрнистира, прислал из Тайга в Эрнисадарке длинное копье из ясеня, инкрустированное красным золотом. «Полуденное солнце как-то слишком высоко расположилось на небе», — подумал герцог Изгримнур, когда и он, наконец, проделал весь путь. Хотя на серо-голубом куполе неба не было ни облачка, казалось, ни капли тепла не попадает на опечаленную землю. И все сильнее завывал ветер на вершине безмолвной скалы. В руках Изгримнура были сапоги, черные, поношенные, боевые сапоги короля Джона. Изгримнур подошел к морской стреле и в последний раз посмотрел на своего короля. Лицо его было белее грудки голубя, но казалось при этом таким суровым, изящным и полным спящей жизни, что Изгримнур поймал себя на беспокойстве за своего старого друга, лежащего на ветру без одеяла. Был момент, когда герцог почти улыбнулся. «Джон всегда говорил, что у меня сердце медведя и остроумие быка», — упрекнул он себя. «Но если здесь под порывами этого ветра можно замерзнуть, подумать только, как холодно будет ему лежать в промерзшей земле». Изгримнур осторожно, но ловко двигался по крутым склонам, при необходимости удерживая равновесие рукой. Спина герцога ныла, как всегда в холодные дни, но он знал, что никто об этом не подозревает. Изгримнур еще не настолько стар, чтобы гордиться болячками. Герцог бережно надел сапоги на покрытые голубыми венами ноги Джона Престера и мысленно поблагодарил умные руки в зале приготовлений за ту легкость, с которой была завершена эта операция. Ему так и не удалось заставить себя посмотреть в лицо мертвого друга. Он поцеловал королю руку и отошел, чувствуя себя все более странно. Внезапно герцог понял, что мешает ему. Здесь погребали не безжизненную оболочку Джона, в то время как душа его, как бабочка, вылетевшая из кокона, устремилась к небу. Податливость членов старого короля, усталое спокойствие его лица. Как много раз Изгримнур видел его таким, когда королю удавалось урвать 2-3 часа сна в перерыве между битвами. Все это заставляло его чувствовать, что он предал живого друга. Он знал, что Джон умер, держал руку короля, когда тот испустил последний вздох, но все равно казался себе предателем. Изгримнур был так увлечен своими мыслями, что чуть не столкнулся с принцем Джошуа, который быстро шел мимо него к могиле. Герцог был поражен, увидев на серой ткани в руках Джошуа сверкающий гвоздь, меч Джона. «Что происходит?» — подумал Изгримнур. «Что он делает с мечом?» Он протиснулся к первому ряду и увидел, как Джошуа кладет меч на грудь короля, сомкнув его руки на рукояти. «Это безумие», — думал герцог. «Меч должен был получить наследник короля. Я знаю, что Джон хотел, чтобы гвоздь принадлежал Элиасу. Даже если Элиас решил похоронить его вместе с отцом, почему он не сам кладет меч в могилу? Безумие! Неужели больше никто не удивлен этим?» Изгримнур оглянулся, но ничего, кроме скорби, не было на окружавших его лицах. Теперь к могиле подходил Элиас, двигаясь медленно, как участник какого-то торжественного танца, что, впрочем, было недалеко от истины. Наследник трона перегнулся через планшир корабля. Никто не видел, что он послал со своим отцом, но зато все заметили слезу на щеке Элиаса. Глаза Джошуа были сухими. Собравшиеся прочитали еще одну молитву. Ранесин в развивающихся на ветру одеждах оросил морскую стрелу священными маслами. Затем корабль мягко спустили по наклонному скату могилы. Солдаты молчаливо работали длинными шестами, пока он не лег, наконец, на землю на глубине сажени. Над могилой огромной аркой были сложены бревна, и рабочие уложили на них ряд дерна. В заключение было составлено надгробие из камней, и похоронная процессия, развернувшись, начала свой путь назад вдоль скал над Кинслагом. Этим вечером в большом зале дворца весело и жизнеутверждающе проходили погребальные торжества. Джон, конечно, умер, но жизнь его была долгой, гораздо дольше, чем у большинства людей, и королевство, оставленное им, было мирным и богатым, а на троне восседал его сильный сын. Очаги были полны дров, по стенам скакали странные тени, отброшенные прыгающим пламенем, взад-вперед сновали обливающиеся потом слуги. Люди за столами размахивали руками, провозглашая тосты в память старого короля и во здравие короля молодого, которого собирались короновать на следующее утро. Большие и маленькие замковые собаки громко лаяли и копались в устилавшей пол соломе в поисках костей. Саймон, вынужденный прислуживать, носил от стола к столу тяжелый кувшин с вином под крики и насмешки орущих остряков и чувствовал себя в шумном аду из проповедей отца Дриозана. Кости, летящие со столов и хрустящие под ногами, могли быть остатками грешников, замученных и отброшенных за ненадобностью этими грохочущими демонами. Еще не коронованный Элиас выглядел сейчас жестоким королем-завоевателем. Он сидел за центральным столом, окруженный удостоенными его милости юными лордами. Гудвульф из Утаньята, Фенгбальд, граф Фальшира, Брейугар из Вестфолда — все они носили частицу зеленого цвета Элиаса на траурном черном и соперничали друг с другом за самый громкий тост или самый непристойный жест. Будущий король следил за их борьбой, поощряя своих любимцев громким смехом. Время от времени он наклонялся, чтобы сказать что-то Скали из Кальцкрика, родственнику из Гримнура, специально приглашенному за стол Элиаса. Крупный мужчина со светлой бородой и лицом ястреба, Скали казался слегка подавленным, сидя на стороне кронпринца, тем более что герцогу из Гримнуру не было оказано такой же чести. Однако Элиас сказал ему нечто, что, видимо, попало в цель, так как Риммерсман улыбнулся, разразился грубым хохотом и ударил своим металлическим кубком о кубок принца. Элиас ощерился в волчьей улыбке и наклонился к Фенгбальду, после чего тот также присоединился к веселью. По сравнению со всем этим, стол, за которым сидел принц Джошуа с Изгримнуром и некоторыми другими, казался как бы приглушенным под стать скромному одеянию принца. Тем не менее, сидящие за ним делали все, что могли для поддержания беседы. Проходя мимо этого стола, Саймон заметил, что две главные фигуры в разговоре не участвуют. Джошуа, будто зачарованный висевшими на стене гобеленами, смотрел в пространство. Герцог Изгримнур тоже не вступал в застольную беседу, впрочем, причины этого ни для кого не составляли тайны. Даже Саймон видел, как сердито смотрит старый герцог в сторону скали острого носа, и как его огромные грубые руки раздраженно пощипывают бахрому камзола, сшитого из медвежьей шкуры. Пренебрежение Элиаса к одному из самых преданных рыцарей Джона не прошло незамеченным за другими столами. Некоторые из молодых дворян, хотя и старавшиеся не демонстрировать этого, казалось, находили восхитительным поражение герцога. Они перешептывались, прикрывшись руками, поднимали брови, показывая всю важность этого скандала. Пока Саймон стоял, покачиваясь на одном месте, потрясенный шумом, дымом и собственными беспорядочными наблюдениями, раздался голос заднего стола, резко потребовавший еще вина, и возвратил его к беготне и суете застолья. Несколько позже, когда Саймон отдыхал, укрывшись за одной из гигантских драпировок, он внезапно заметил, что за главным столом между Элиасом и Гудвульфом появился новый гость. Вновь прибывший, в отличие от прочих, не был в трауре. Он был одет в алые одежды с черным и золотым кантом, окаймляющим широкие рукава. Он наклонялся, шепча что-то на ухо Элиасу, а Саймон следил за ним, пораженный ужасом. Человек был совершенно без волос, даже без бровей и ресниц, но лицо его казалось совсем молодым. Кожа, туго обтягивающая череп, даже в оранжевом свете свечи выглядела поразительно белой. Его глубоко посаженные глаза были такими темными, что казались только блестящими темными точками на безбровом лице. Саймон знал эти глаза. Это они сверкнули на него из-под плаща с капюшоном, надетого на возницу экипажа, чуть не сбившего Саймона у Нирулакских ворот. Он содрогнулся, но не мог отвести от них взгляда. Что-то тошнотворное и зачаровывающее было в этом человеке, что-то напоминающее извивающуюся змею. «Мерзкий тип, а?» — сказал голос за его спиной. Саймон подпрыгнул. Улыбающийся темноволосый молодой человек стоял позади него, держа в руках ясеневую лютню. «Я... Извините меня», — пробормотал Саймон. «Вы застали меня врасплох». «Видит Бог, я не хотел этого», — засмеялся тот. «Я просто надеялся, что ты сможешь мне немного помочь». Он достал из-за спины и показал Саймону пустую кружку. «О», — сказал Саймон, — «извините, я отдыхал, господин. Извините меня». «Спокойно, друг, спокойно. Я никому не хотел неприятностей. Но если ты сейчас же не перестанешь извиняться, я просто обижусь. Как тебя зовут?» «Саймон, сир». Он торопливо поднял кувшин и наполнил кружку молодого человека. Незнакомец поставил ее на пол, положил рядом лютню и достал из складок своего камзола еще одну кружку. «Вот», — сказал он, — «я собирался украсть это, но теперь думаю, что лучше будет, если мы выпьем с тобой, мастер Саймон, за здоровье друг друга и в память старого короля. И, пожалуйста, не называй меня сир, ибо я не принадлежу к благородным лордам». Он постукивал кружкой о кувшин, покуда Саймон наполнял ее. «Так», — воскликнул незнакомец, — «называй меня Сангфугол, или, как сказал бы старик Изгримнур, Зонг Вогл». Незнакомец так хорошо изобразил риммерсгардский акцент, что Саймон невольно улыбнулся. Оглядевшись по сторонам и нигде не заметив грозной фигуры Рэйчел, он поднес к губам кружку, которую протянул ему Сангфугол. Крепкое и кислое красное вино оросило его пересохшее горло, как благодатный летний дождь. И когда он опустил кружку, улыбка его стала гораздо шире. «Вы из свиты герцога Изгримнура?» — спросил Саймон, вытирая губы рукавом. Сангфугол рассмеялся. Похоже, рассмешить его было нетрудно. «Свиты? Ничего себе словечко для маленького мальчика! Нет, я играю на лютне для Джошуа. Живу я в Наглемунде, на севере, в замке принца». «Разве Джошуа любит музыку?» — изумился Саймон. Он налил себе еще вина и продолжал. «Принц выглядит таким серьезным». «Он и есть серьезный. Но это не значит, что он терпеть не может игру на арфе или лютне. Конечно, чаще всего Джошуа предпочитает слушать мои самые печальные песни, но бывает и так, что меня просят спеть балладу о трехногом Толи или что-нибудь в этом роде». Прежде чем Саймон успел задать хоть один из интересующих его вопросов, раздался новый оглушительный взрыв веселья с главного стола. Фэнгбальд опрокинул бутыль с вином на колени своего соседа, и пока тот пьяно ругался, выжимая рубашку, Элиас, Гудвульф и остальные лорды пререкались и орали. Только лысый человек валом был холоден и безучастен к веселью остальных, глядя на них равнодушным тяжелым взглядом. «Кто это?» — повернулся Саймон к Сангфугулу, который, допив вино, бережно настраивал лютню. «Я имею в виду человека в красном». «Да», — сказал музыкант, — «я видел, как ты на него смотрел, когда я подошел. Устрашающая личность, верно? Это Прейратс, набанайский священник, один из советников Элиаса. Люди говорят, что он великолепный алхимик, хотя на вид ничего такого не скажешь, не говоря уж о том, что это не больно-то подходящее занятие для священника. Если как следует прислушаться, можно услышать шепот, что он колдун, черный маг. Если же прислушаться еще внимательнее, Здесь Сангфугол понизил голос до драматического шепота. Саймону даже пришлось наклониться к нему, чтобы хоть что-нибудь услышать. Как он понял, его собеседник только что опорожнил третий кубок. «Если ты послушаешь повнимательнее, — продолжал лютнист, — то узнаешь, что мать Прероца была ведьмой, а его отец — демон!» Струна арфы издала резкий звук, и пораженный Саймон отпрянул назад. «Но, Саймон, ты же не обязан верить всему, что тебе могут наговорить пьяные менестрели», — закончил Сангфугл, почему-то протягивая ему руку. Саймон уставился на нее с глупым видом. «Всего лишь, чтобы пожать твою, друг мой», — улыбнулся лютнист. «Мне было очень приятно поговорить с тобой, но, к сожалению, я должен вернуться к своему столу, где меня ждут другие развлечения. До свидания!» «До свидания!» Саймон пожал протянутую руку и долго следил, как Сангфугл с ловкостью опытного пинчуги пробирается среди лабиринта столов. Когда Сангфугл уселся на свое место, Саймон с удовольствием перевел взгляд на двух служанок, прислонившихся к стене в дальнем конце зала. Они обмахивались передниками и негромко переговаривались. Одной из них была Эвсеба, новая девушка, а второй — Риба из кухонной прислуги. Приятное тепло разлилось по жилам Саймона. Ему ничего не стоило пройти через зал и заговорить с ними. Было что-то такое в Эвсебе, в ее глазах и губах, особенно когда она смеялась. Ощущая себя исключительно легкомысленным, Саймон шагнул в комнату, и на него сразу обрушился рев голосов. «Минутку, минутку», — думал он, вдруг почувствовав, что краснеет от испуга. «Как же я могу просто так подойти и заговорить с ними? Они же сразу поймут, что я подглядывал. Разве они...» «Эй ты, ленивый олух, тащи нам еще вина!» Саймон оглянулся и увидел, что это краснолицый граф Фенгбальд машет ему пустым кубком с королевского стола. Краем глаза он заметил, что служанки уже выскользнули из комнаты. Сам он бросился в альков, чтобы взять свой кувшин, но ему пришлось долго вытаскивать его из-под кучи дерущихся псов. В стороне лежал тощий щенок с белым пятнышком на коричневой морде и горестно поскуливал, не смея принять участие в общей свалке. Саймон отыскал кусок сала и бросил его щенку. Тот, не жуя, в два приема заглотил подачку и повилял обрубком хвоста, благодаря за угощение. А когда Саймон понес кувшин через комнату, щенок засеменил у его ног. Фенгбальд и Гутвульф, граф Утаньята, побагровев, сидели, сцепив кисти и пытаясь уложить руку противника на стол. Их кинжалы были вытащены из ножен и воткнуты тут же, рядом с истязающимися руками. Саймон осторожно обошел стол, разливая вино из тяжелого кувшина в чаши вопящих зрителей, стараясь при этом не наступить на собаку, снующую у его ног. Король, как и все, зачарованно смотрел на состязание. Его кубок тоже опустел, но за плечами Элиса стоял паж, и это было его дело. В последнюю очередь Саймон наполнил кубок Прейраца, стараясь избежать взгляда священника. От него исходил какой-то странный запах, необъяснимая смесь металла и сладких специй. Пятясь, Саймон заметил, что щенок роется в соломе почти у самых сапог Прейраца, черных и блестящих, в поисках упавшего со стола кусочка. «Пошли! Пошли!» — зашептал Саймон, продолжая пятиться и незаметно похлопывая себя по колену, но щенок не обращал на него внимания, увлеченно копаясь в соломе и задевая при этом рясу священника. «Пошли же!» — снова шепнул Саймон. Прероц повернул голову, чтобы посмотреть вниз. Его сверкающий череп медленно вращался на длинной шее. Он заметил щенка, поднял ногу и резко опустил свой тяжелый сапог на спину собаки. Быстрое точное движение, не дольше одного удара сердца. Раздался треск сломанных костей и приглушенный виск. Маленькая собачка беспомощно корчилась в соломе. А Прейрат снова поднял сапог и каблуком раздробил ей голову. Священник даже не посмотрел на распростертое тельце. Он поднял глаза на потрясенное лицо Саймона. Это был страшный взгляд, безжалостный и равнодушный. Плоские безжизненные глаза Прероца снова скользнули вниз к собаке, а когда они возвратились к Саймону, Медленная усмешка искривила лицо священника. «Ну и что же ты здесь можешь сделать, мой мальчик?» — говорила эта улыбка. «И кому еще есть до этого дело?» Внимание священника вновь вернулось к столу, а Саймон уронил свой кувшин и кинулся прочь, чувствуя, что его сейчас вырвет. Приближалась полночь. Большинство бражников, самостоятельно или при помощи слуг, разбрелось по своим комнатам. Было очень сомнительно, что кто-нибудь из них сможет принять участие в утренней коронации. Саймон продолжал подливать в чаши пьяных гостей сильно разбавленное водой вино. Так распорядился Петер Золоченый Кубок. Неожиданно в зал ввалился граф Фенгбальд, единственный из компании короля, кто еще держался на ногах. Его волосы были всклокочены, штаны полурастегнуты, но на лице играла блаженная улыбка. «Все во двор!» — кричал он. «Все во двор! Идите скорее, не прозевайте!» И он также неожиданно выскочил в дверь. Все, кто еще мог встать, с трудом поднялись и, толкаясь, падая и поддерживая друг друга, потянулись за ним, пытаясь затянуть какую-то песню. Фенгбальд уже стоял посреди двора. Его голова была запрокинута назад, и черные волосы рассыпались по грязному камзолу. Следуя его примеру, люди, один за другим, поднимали глаза к черному небу. Там, подобно глубокой ране, извергающей струю крови, сияла огромная комета, летящая с севера на юг. «Бородатая звезда!» — крикнул кто-то. «Это страшное предзнаменование!» «Старый король помер! Помер! Помер!» — кричал Фенгбальд, размахивая своим кинжалом, как бы приглашая небесное чудовище спуститься вниз и сразиться с ним. «Да здравствует новый король! Пришли новые времена!» Некоторые из присутствующих поддержали его одобрительным ревом. Другие начали веселый танец. Мужчины и женщины, взявшись за руки, образовали извивающийся круг. А над всеми ними, страшным знаменем, тлела красная звезда. Саймон, который вышел наружу вслед за остальными, чтобы понять причину возникшей суматохи, повернулся обратно и пошел в зал, когда с удивлением увидел в тени у стены замка доктора Моргенса. Укутанный в теплую одежду, поеживаясь от холодного воздуха, старик не заметил своего ученика. Он тоже смотрел вверх на хвостатую звезду, алый разрез на небесном своде. Но в отличие от остальных, в его лице не было ни возбуждения, ни веселья. Напротив, он выглядел испуганным и подавленным. Он смотрел и был похож на одинокого человека, прислушивающегося к голодной песне волков.